Глава 7. Арка за аркой. Вместе с сознанием первым из чувств ко мне вернулся слух. Здесь гуляет ветер, но вместо раскидистого гула он издает тонкий свист. Значит, помещение небольших размеров. Справа от меня настойчиво капает. Судя по глухому шлепку, внизу что-то рыхлое, а не цельный бетон. Скорее всего, земля. Дальше на помощь пришло обоняние. Как я и ожидал, потянуло сыростью. Сюда, видимо, заходят нечасто и уж тем более не проветривают. Потоки воздуха попадают внутрь случайно, через какую-то щель. Возможно, потому и свистят. Следующим включилось осязание. У меня тут же заболело левое плечо. Все потому, что я не весь сколько времени подпирал им холодную каменную стену. Под ногами все-таки земля, влажная и противная, как на кладбище. Меня что, привязали к надгробию? Фантазия услужливо подкинула картинку. Старый дурак в мантии распластался на могиле уважаемого братка из 90-х, а вокруг стоят не менее уважаемые рэкетиры из 20-х, которые 2000, и ждут, пока он разомкнет очи. Только не сходится это с полной уверенностью, что я лежу в помещении. Хотя фамильный склеп... В родном мире у моей семьи как раз есть такой. Может, Слава решил именно здесь меня и запереть? Я скривился, ощутив горечь во рту. Вот и вкусовые рецепторы подтянулись. Давно пора. На очереди зрение. Похоже, меня в дополнение к бесплатному наркозу опоили чем-то крепким. Мало ли, проснусь на середине пути. Разозлить волшебника – плохая примета, знаете ли. Даже не открывая глаза, я почувствовал, что кружится голова. Скорее всего, по организму давно путешествует какое-то сильнодействующее вещество. Запасшись терпением, я принялся ждать, когда веки перестанут быть такими тяжелыми. Рядом действительно кто-то стоит. Лучше не выдавать, что ты пришел в сознание, пока не пойму, кто. Мысли опять вернулись к Маше. Одна ее версия в заложниках у мелких революционеров, а другую схватил на горячий мой двойник. Надеюсь, с ними ничего не случилось. Мне всего-то надо выбраться и всех победить, пока никому не причинили вреда. Тяжело волноваться сразу за двух Маш. Ну и времена пошли. В конце концов я смог разлепить веки и поднял голову. «Ну что, пришел в себя, старый извращенец?» Глаза окутала мутная пелена, но я легко узнал собственный голос. Местный Слава пнул меня ногой в бок. «Послушай!» – захрипел я, но тут же умолк. В горле больно защипало. «Нет, это ты послушай, урод!» Воспользовавшись моей заминкой, продолжил двойник с татуировкой на шее. «Я должен был сразу просечь, что ты просто навешал мне лапшу, лишь бы добраться до Маши. Прочитал мои мысли, телепат хренов, и вперед, сочиняешь сказки!» «Слава!» – принял я еще одну попытку заговорить, но только разразился громким кашлем. «Я это ты, только из другого мира!» – начал кривляться двойник. «Не смотри на внешность, так получилось! Вот скотина!» И опять меня пнул. Зато в глазах прояснилось. Оказалось, я действительно сижу в склепе прямо на могиле своего отца. Вернее, отца-урода, который носит мое лицо. Только в этой версии помещения нашлось одно существенное отличие, которое сразу выбило меня из колеи. «Когда умерла мама?» – спросил я, стараясь не задыхаться. Внутри все горело, как будто органы щедро полили керосином и поднесли спичку. «А ты что, не выяснил?» – продолжил глумиться местный Слава. «Я думал, ты уже давно все она знаешь. Вот сам и скажи». «В моем мире она жива!» – простонал я. «Опять ты за свое, придурок!» – поморщился мой двойник. «Ну ничего, скоро все закончится, не переживай». Кто бы мог подумать, что без магии я стану такой сволочью. «Во что же ты превратился?» С сожалением произнес я. Местный Слава на секунду задумался, а потом ответил. «Как во что? Посмотри лучше на себя. Тюфяк тюфяком. Все время осторожничаешь, не хочешь никого обидеть. Вообще не понимаю, как ты позволил девушке поднять на себя руку? И мне позволил. И бог знает кому еще. Ты же волшебник, черт возьми. Давно уже мог устроить настоящую революцию и прибрать все к рукам. Но нет, ты безвольный, как переваренный макаронина. Еще боишься облажаться. А я перерос это и знаю себе цену». «Ну и сколько человек ее заплатило?» Выпалил я, прежде чем начался очередной приступ удушья. Меня насторожило, что двойник говорит прямо, как долбанные големы, которые уже готовились развернуть в моем мире фашистскую диктатуру. Неужели в меня это и правда заложено? И при других обстоятельствах я бы тоже стал таким. «Знаешь», — не без удовольствия произнес местный Слава, «а я уже сбился со счета. Сколько жизней погубил. Прям маньяк и душегуб. Таким ты меня видишь, да?» «Да!» — крикнул я, не понимая, зачем двойнику было доказывать обратное, когда он действительно вел себя как законченный негодяй. «Если бы я не похитил Гену, вы бы убили его!» «Конечно! Чуть пригрозил стволом и все. Можно смело вешать ярлык. Убийца!» «Лучше ты мне ответь, где Гена?» Своим вопросом Слава поставил меня в тупик. И, не дожидаясь ответа, сам провозгласил. «Выходит, его убил ты? Интересно, зачем такие сложности?» «А, ты все-таки хотел перехватить мою собственность, но не вышло. Гена отказал, за что и поплатился жизнью. И тогда ты решил оторваться на Маше, чтобы завладеть хоть чем-то в моей жизни. Околдовал бедняжку. Она до сих пор не может оправиться». «Каждый судит по себе», — с трудом проговорил я. Такое чувство, что мир неуклонно скатывается в буфонаду, центр которой я. Слишком уж киношной выглядит эта сцена. Никакого реализма, одни клише. «Кто бы сомневался?» – издал двойник глумливый смешок. «Зло творишь ты, а скотина я. Нашел удобную позицию, господин Точкин». «Откуда ты знаешь?» Местный Слава кинул меня победным взором. И смотрел он так ровно до тех пор, пока я не закатил глаза и не откинулся на спину. Теперь жгучая боль разлилась по всему телу. «Слишком рано», – обратился к кому-то мой двойник. «Дай хоть немного противоядия». «Ничего, потерпит. Разве что немного умерю симптомы», – прозвучал до боли знакомый голос. «Хватит глумиться, магистр», – мысленно попросил я. «Что, Вячеслав?» «Я молчал», – ответил Рамю. На лоб легла чья-то рука, и стало немного легче. Глаза открылись сами. Я тут же дернулся, чтобы атаковать, но черный наездник наступил мне на руку и медленно стянул с себя шлем. Мхатовскую паузу выдержал скотина. Под ним оказалась лысая голова магистра. «Что за...» — только и спросил я. «Узнал своего брата-близнеца?» Местный Слава просто ликовал. Меня взяла нешуточная оторопь. Что это темное, с позволения сказать сущность, забыла здесь. Я уже морально приготовился, что придется отражать ее повторные атаки. Но не к тому, что этот подонок в кожаном жакете объединится с моим альтер-эго против меня. Мало того, это же по его совету мне вкололи яд. Как мне было одновременно защищаться и кастовать заклинание стремительного диализа? Оно ведь совершенно не совместно, даже с минимальным кулдауном. Самая лучшая политика – упираться до последнего. Я уже догадался, что этот мир создал темную сущность по моему образу и подобию. Но такой низкопробный блеф не должен был прокатить, потому что Ирамю – единственный ребенок в семье. Я точно знаю это, готов поклясться. «У меня нет и никогда не было брата», – запротестовал я, пытаясь вырвать руку из-под шипованной подошвы. «Слава», – тихо позвал Ирамю из родного мира. «Был». Вот зачем он это сказал. И время-то какое удачное выбрал. Теперь мне нечем крыть. «Ладно, был», – сдался я, не будучи в силах врать. «Чего вы хотите? Напомню, что я волшебник и сам себе противоядие». «Не так быстро», – улыбнулся местный Слава, подойдя ближе, чтобы его было лучше видно. «Я же не дурак какой-то. Видишь ли, мне тут нашептали на ушко, что ты не единственный. Вас по меньшей мере двое». Двойник попытался изобразить руками что-то волшебное, но получилось слишком гротескно, так что Слава оставил эту затею. «Твой братик намного сговорчивей. Вот, поделился рецептом яда, который глушит любые магические способности. Так что ты будешь медленно умирать, пока не согласишься передать свою волшебную силу мне». «Но это же невозможно!» – опять запротестовал я. «Силы нельзя отторгнуть или просто кому-то подарить». «Слава!» – снова позвал магистр из родного мира. «К сожалению, можно». «Ой, да заткнись уже!» – настолько психанул я, что выпалил эту фразу вслух. «Нафиг ты ему это плетешь?» Услышал я сердитый голос Валика, который опять влез без спроса. Но меня их разборки занимали гораздо меньше, чем собственная участь. Наличие отравы в организме расставило приоритеты совсем иначе. «Мы, конечно, можем заткнуться», – ласково проговорил черный наездник лицом Ирамю, приняв неосторожное восклицание на свой счет. «Но тогда мы не сможем сказать тебе, где противоядие». «Резонно», – ответил я, подумывая, как бы разрядить обстановку. «Хорошо, я передам способности, но при одном условии». «Так-так», – совсем развеселился двойник и на всякий случай наступил мне на вторую руку. На твоем месте я бы так не зарывался. У тебя крайне уязвимое положение, дружочек. Ну так убейте меня. Не растерялся я, гордо посмотрев двойнику в глаза. Только в этом случае ты не сможешь заполучить мою силу, простофиля. Еще и обзывается, воскликнул местный Слава и надавил на руку сильнее. Ладно, твоя взяла, валяй. Зная его первую реакцию, я шумно выдохнул, но все равно произнес. Это касается Маши. Двойник наклонился и отвесил мне смачную оплеуху. «Не впутывай сюда Машу!» «Просто...» Я прервался, чтобы сплюнуть кровь, которая набежала из отравленного желудка. «Она ни при чем. В том, что между нами произошло, виноват только я. Пусть у нее все будет хорошо». Я понял, что мне так и так крышка, и попытался использовать даже минимальный шанс спасти любимую, пока времени подошло к концу. «И все?» Рассмеялся местный Слава. «Да чего же он гротескный? Мне даже не верится, что такое вообще возможно. Из простого байкера без тормозов мой двойник очень быстро превратился в чудовище, а потом в посмешище. Но кто всерьез боится такого самодура с ярко выраженной неврастенией?» «Спасите!» – попросил я мысленно Ирамю. «Ваше тело в большой опасности!» «Хорошо, что не оборвалась связь», – ответил магистр. «Я услышал все, что нужно. А теперь скажу, что тебе нужно сделать». Признаться честно, внимать слова мудрого волшебника и одновременно общаться со своим полоумным альтер-эго в сопровождении черного наездника трудно. Ирамю разошелся не на шутку и описал мне такую закрученную многоходовочку, что даже у Карпова от нее случился бы заворот мозгов. «А теперь договоримся об условиях», – самодовольно произнес Слава. «Ну конечно, отравил волшебника и красуется перед самим собой. Я ведь не зря моментально крестил его позером. Позеры есть, ей-богу». «Где противоядие?» – тут же спросил я. «Может, я и 25-летний тюфяк, но все же не лыком шит». «Твой брат сейчас принесет и вколет», – улыбнулся местный Слава и тут же посерьезнел. «А теперь послушай меня, шут гороховый. Если вздумаешь рыпнуться или нарушить процедуру, тебя шлепнут, не раздумывая. Так что взвесь еще раз хорошенько свои шансы меня обмануть». «Он что, подслушивает?» Именно в эту секунду Ирамю со остервенением объяснял мне, как провернуть одну крайне рискованную, но действенную штуку, без которой у меня вообще ничего не выйдет. Три раза. Ровно три раза магистр повторил мне алгоритм, пока я не подтвердил, что помню его. Как из сказки Славе наплел черный наездник, не имеет значения. Он явился только для того, чтобы убить меня во имя вселенной, которую я же и обидел своим появлением. И вряд ли эта сволочь позволит мне уйти живым. С волшебной силой или без, я здесь чужой. «Не волнуйся, я исполню свой долг», – заверил я, с облегчением потирая только что освобожденные руки. Байкер в черном костюме принес шприц с чудесным снадобьем, которого я так ждал. «Ты только уточни вслух, какой именно долг», – добавил мой двойник, прежде чем черный наездник вколол мне дозу. Слова вырвались сами. «Клянусь передать свои способности окончательно и бесповоротно, не причинив тебе намеренного вреда». «Отвечаешь головой», – с чувством удовлетворения произнес двойник и раскинул руки, попутно закрыв глаза. Момент вообще-то драматический, но я все-таки не сдержался и прыснул. «Ты зачем вот это вот сделал?» «Что?» – переспросил местный Слава, смутившись. Я посмотрел на лицо магистра, которое напялило темная сущность. Его аж перекосило от желания расправиться со мной поскорее. «Ничего, родной, потерпи. Скоро ты узнаешь горечь поражения». «Не нужен здесь такой пафос!» – пояснил я, прекратив смеяться. «Просто возьми меня за руку. Тут главное – телесный контакт!» «Маэстро!» – сказал местный Слава темной сущности. «Мушку в студию!» Темная сущность внезапно достала из кармана пистолет и направила его на меня. Откуда он только взялся? Я бы заметил, что из обтягивающего костюма что-то выпирает. «Значит, этот придурок только что откусил кусок металла? Вочь пойми от чего!» Лишь бы выглядеть аутентичным бандитом. Или все гораздо сложнее, а я безбожно туплю, не в силах понять глубокий замысел. Вот же темная сущность. Нет, чтобы наложить на меня заклятие верной смерти, которое гарантировало бы, что я исполню обещание. На секунду я прислушался к своим ощущениям и понял, эти чары уже действуют. И самое печальное, что я скрепил их клятвой. «Ты все запомнил?» Строго спросил Ирамю после того, как повторил алгоритм четвертый раз. «Да, вроде», – подумал я в ответ. «Наверное». «Вячеслав, прекращай!» – разозлился магистр. «Пора уже взрослеть, да или нет?» «Извините», — вдруг ответил я. «Просто в меня кастанули заклинание верной смерти». Слава схватил мою руку со всей брезгливостью, на которую был способен, и уточнил. «Ну что, начнем?» И Рамю молчал. Наверное, взял паузу осознать, как всего за пару дней профукал собственное тело в параллельном мире, а теперь, возможно, еще и все способности. Третья степень величия – это же неспроста. Ее ведь учредили специально ради моего учителя. А теперь вся эта мощь должна перейти в руки злодейской версии самого тупого ученика. Понимая, что это конец, я еще раз полюбовался пушкой, нацеленной в меня, и приступил к ритуалу. Прямо как магистр перед обменом телами. «Вячеслав, повторяй за мной!» «Вячеслав, повторяй за мной!» – отозвался двойник. Сразу стало понятно, чем я так бешу и рамю. «Болван!» – не выдержал я идиотизма своего альтер-эго. «Сам болван!» – в тон крикнул Слава и пнул меня. «Ну сколько можно?» «Так, соберись!» – проявил я поистине ангельское терпение, не ответив на детский выпад. «И все-таки повторяй за мной!» «Я обыкновенный человек по имени Вячеслав». «Я обыкновенный человек по имени Вячеслав». «С полного и добровольного согласия». «С полного и добровольного согласия». И тут я замялся. Назвать себя как надо или настоящим именем? Может, тогда я обойдусь вообще без винтов? Вселенная просто не поймет, на кого я ссылаюсь, и ритуал окончится ничем. Способности при мне, обещание не нарушено. Красота же! «Слава!» – позвал меня учитель. «Я все тщательно обдумал. Ты ничем не рискуешь, потому что хорошо сформулировал клятву. Даже удивительно, хоть что-то у тебя вышло как надо». «Ближе к делу!» – возмутился я. «Меня тут люди ждут вообще-то!» «Ты сказал, что не причинишь намеренного вреда, а про ненамеренный...» «Забыл!» – обрадовался я. «Ну вы и голова, конечно!» «И правда, я же не собираюсь никого калечить или, чего хуже, убить». Так, проверну одну шалость с побочными эффектами, за которой никакой ответственности. Слава кашлянул, намекая, что пауза слегка затянулась. «Магистра третьей степени величия Рамю!» Продолжил я, как ни в чем не бывало. «Магистра третьей степени величия Рамю!» Бодро повторил мой двойник. «Принимаю в дар все его волшебные силы!» «Принимаю в дар все его волшебные силы!» Произнес местный Слава и, посчитав, что я не вижу, подмигнул черному наезднику. Тот снял пушку с предохранителя. Значит, они оба задумали меня убить независимо от исхода. Пора заканчивать этот цирк. «И делаю их частью своего естества», – договорил я последние слова ритуала. «От меня требуется только не облажаться с обратным захватом». «И делаю их частью своего естества», – доверчиво повторил мой двойник. Когда магия уходит, это похоже на донорскую сдачу крови. Красная жижа струится наружу, и по телу разносится слабость. А еще появляется небольшое головокружение, словно взлетаешь к небу на огромном аэроплане. Становится очень легко, но словно чего-то не хватает, как будто тебя покидает нечто важное, и на этом месте остается только зияющая пустота. Я позволил волшебной силе перетечь в двойника, и когда остался последний грамм, я использовал его, чтобы совершить силовой захват. Когда мы с магистром поменялись телами, это было по обоюдному согласию. Сейчас же я пустил в ход по-настоящему темную магию, заклинание насильственного вторжения. И Рамю развил это умение до максимума. Мне нужно всего лишь установить стабильную связь с реципиентом. Для этого нет момента лучше, чем передача собственной магической силы. Я увидел, как тело местного Славы распалось на тончайшие нити, чтобы впустить мой разум. Без физических страданий, без нужды переделывать свою бренную оболочку по чужим лекалам, я устремился вслед за магией, заместив чужое сознание своим. А потом широко распахнул глаза, чтобы увидеть, как черный наездник стреляет в тело магистра, который занял мой двойник.